765, ноябрь, 27. К особенностям и своеобразию тонкого мира и пониманию его законов можно приучать сознание последовательно и постепенно, отмечая отличие его от плотного мира. На Земле каждый предмет занимает свое определенное место – дом, скала, дерево. Там понятие «место» имеет иное значение. В сознании в течение нескольких минут можно представить себе тысячи различных мест и предметов, и все они будут умещаться в сфере тонкого мира, не мешая друг другу. Их ментальные образы, существуя рядом, не переполняют пространство так, чтобы нельзя уже было давать новых образов вещей и предметов. Человек, животное, растение имеют в тонком мире свои тонкие формы, а также имеют их и все плотные тела и предметы, реки, леса, моря и горы, планеты и звезды, которые существуют или существовали в плотном мире. Но, кроме того, существуют там и все мысленные формы и образы, созданные человеком. И хотя внешне они могут не отличаться от тонкой формы, скажем, действительно растущего дерева, однако созданная воображением человека мысленная форма дерева все же отличается от тонкой формы живого дерева, отличается внутренне. Развоплощенные люди, особенно те, кто кое-что знает, могут изменять свой внешний вид и принимать любое обличье, что требует качества распознавания со стороны наблюдателя. Вначале очень трудно отличать тонкие формы, имеющие основание в плотном мире, от тонких форм, созданных творческим воображением человека. Герои многих литературных произведений ярко запечатлены в живых и реальных образах в мире надземном, и нелегко новичку разобраться, где же плоды человеческого воображения, а где настоящие люди. Отсутствие перспективы тоже вносит много смущения, а также новая способность развоплощенца видеть предмет сразу со всех сторон и насквозь. Трансцендентальность состояния вносит новые условия в восприятие человека, и к этому приходится постепенно приспосабливаться. Также смущает и отсутствие расстояний. Мысль быстро преодолевает земные расстояния, и далекое становится близким под воздействием мысли. Передвижение в тонком мире мгновенно. Быстрота превышает всякие, а не земные представления, где мысль, там и сам мыслитель. Здесь мысли о чем-либо можно видеть свои мысленные образы лишь в воображении и лишь мысленным взором, там же лицом к лицу, и так же реально, как видим мы здесь окружающие нас предметы плотного мира. А так как там этих плотных предметов нет, то заменяются они формами тонкими, имеющими уже свою особую структуру и свойства, например, подвижность и легкость, что дает возможность приводить их в движение мыслью. Невозможно перечислить и записать все особенности тонкого мира и изложить законы, управляющие им. Но привыкать к ним постепенно и усваивать их по мере расширения сознания очень полезно и нужно. Хорошо войти в тонкий мир подготовленным. Примечание. Трансцендентальность – выход за физические пределы.